Глава 18. Сплавленные кости истребленных демонов. Несмотря на причудливую сказку и разговоры о непредвзятости, что конкретно ожидал увидеть Лазло, когда караван приблизится к пику, покрытую трещинами скалу из обветренного мрамора, гору, которая достаточно походила на кости, чтобы породить миф с валунами в форме черепов, но увидел он совсем не это. «Это действительно кости», — прошептал он Эрил Фейну и попытался прочесть подтверждение на лице вождя, но тот лишь таинственно улыбнулся, продолжая хранить молчание, как и весь день. «Это действительно кости», — тихо пробормотал Лазло себе под нос. «Вон, прямо там. Это не валун, похожий на череп. Это действительно череп. И не один, а сотни? Нет, в этой огромной белой массе их должны быть тысячи, сотня из которых видна уже с дороги. Зубы в челюстях острые, как хрештеки, а в огромных глазницах, прямо, как он и сказал, гнезда падальщиков. Они были странными и мохнатыми, сплетенными из украденных вещиц, потерянной ленточки, клочков волос, бахромы, оторванной от шали и даже из выпавших перьев. Сами птицы пикировали вниз и кричали, выглядывали и прятались за необъятными изогнутыми хребтами, которые могли быть лишь дробленными и поломанными позвоночниками, а еще, несомненно, гигантскими руками и ногами. Узкие запястные суставы были размером с человеческую руку, костяшки пальцев величиной с кулак. Все сплавленные, сращенные, черепа искажены, словно свечи, которые надолго оставили у огня, и все имеют разную форму, но какое-то очертание у них все же осталось. Когда-то это были живые существа. Обычно Лазло не предавался злорадству, но сейчас он бы с радостью посмотрел на лица других фаранджей, особенно на Тиона. Увы, золотой крестник ехал на верблюде в конце каравана, и Лазло пришлось довольствоваться эхом восклицаний Каликсты, которая не отказала себе в злорадстве. «Эй, Тодд, ты видишь то же, что и я?» — услышал Лазло ее крик. «Или я потерялась в своей безграничной, так сказать, наивности?» И еще через пару секунд. «А что ты тут делаешь, Тодд? Разве не знаешь, что неприлично разгуливать по чужой наивности?» А потом. «Что это тут у нас? Факт или довод? Ой, нет! Опять кости демонов!» Юноша подозревал, что она не скоро устанет от этих шуток. «Ты удивлен?» — заметил Эрил Фейн. «Исходя из твоей вчерашней истории, я решил, что ты знал». «Знал? Нет, я думал, сам не знаю. Думал, что даже будь это правдой, то не настолько очевидной. А все оказалось настолько очевидным и в каком-то смысле чересчур огромным, чтобы уложиться в голове. Все равно, что пытаться запихнуть настоящий пик в свой маленький череп. Не каждый день встречаешь подтверждение мифу, но это было не подтверждение, а он сам не знал, что». «А серафимы?» — спросил Лазло. «Они тоже существовали?» «В смысле, есть ли тому доказательства?» «Таких нет. С другой стороны, они ведь умерли не здесь, так что не смогли оставить кости. Для нас Такран-Ксет всегда был достаточным доказательством. Такран-Ксет был эпосом о серафимах. Со временем Лазло нашел пару отрывков, но сама поэма так и не дошла до Зосмы. Услышав благоговение в голосе Эрил Фейна, он понял, что текст священен. «Вы им поклоняетесь?» «Да». «Надеюсь, я не оскорбил вас своей теорией?» «Вовсе нет», — заверил Эрил Фейн. «Мне она понравилась». Они двинулись дальше. Лазло ошеломленно рассматривал необычное образование вокруг себя. «Этот был подростком», — сказал он, указывая на череп, казавшийся чуть меньше остальных. «А этот принадлежит демону-младенцу. И это гора из сплавленных костей демонов, и я взбираюсь по ней на спектрале». Он погладил длинные белые ушки Ликсы, и та довольно фыркнула. Лазло прошептал ей ласковые слова, после чего продолжил. «Я еду по погребальному костру Иджи с богоубийцей, который нанял меня секретарем». Призрачная улыбка Эрил Фейна стала не такой уж и призрачной. «Ты рассказываешь мне историю?» — спросил он, развеселившись. «Похоже на то», — Лазло заговорил театральным голосом. «Пик, казавшийся низким на фоне горизонта, вблизи оказался довольно внушительным, и у каравана ушло несколько часов, чтобы подняться по холмистой тропке к форту Мисрах. Другого пути не было. На протяжении многих столетий именно в этом месте всех фаранджей потрошили, четвертовали и скармливали падальщикам. Лазло Стрэндж посмотрел в небо. В эту секунду Лазло замолчал, чтобы посмотреть в небо, где мерзкие птицы кружили, вопили и визжали, чуть ли не завязывая салфетку вокруг своих отвратительных изогнутых шей. И он подумал с легкой озабоченностью, неужели его привели так далеко, чтобы просто скормить стервятником? Эрил Фейн рассмеялся, и Лазло счел это маленькой победой. Чем ближе они были к своему пункту назначения, тем мрачнее становился богоубийца. Лазло не мог этого понять. Разве человек не должен радоваться возвращению домой? С легкой озабоченностью, повторил Эрил Фейн, вздернув бровь. Лазло указал на птиц. Их радостный вид внушает угрозу. Что ж, думаю, пришло время открыть тебе правду. Из-за нехватки путешественников фаранджей сирахи начали истощаться. Мы сочли необходимым заманить каких-нибудь странников, чтобы восполнить нехватку пищи. В конце концов, нужно же птицам чем-то питаться. Обидно. Если бы вы рассказали мне раньше, я бы записал это в книжку Каликсты. Тогда на призовые деньги я бы смог подкупить палачей. Слишком поздно, — горько произнес Эрил Фейн. Мы уже прибыли. И действительно, они были на месте. Впереди маячили крепостные ворота. Их открыли тизерканцы в шлемах, приветствуя своего лидера и соратников с торжественной радостью. На Лазло поглядывали с любопытством, как и на других незнакомцев, когда их верблюдов повели через ворота к центральному плацу крепости. Она была вырезана прямо в скале. Или, скорее, в расплавленных жаром костях, которая вырастала в высокие стены по бокам, из-за чего небо казалось еще выше. Вдоль стен выстроились казармы и конюшни, а также корыта, фонтан, первая свободная вода за последние 2 месяца. Прямо по курсу, примерно метрах в 20, находились еще одни ворота. «Выход», — подумал Лазло, и сам едва смог в это поверить. «В тот же миг, как вы увидите город», — пообещал им Эрил Фейн, «вы поймете, в чем дело». «Что же это могло быть, если оно понятно с первого взгляда?» Он слез с Ликсы и подвел ее к корыту, после чего повернулся к фонтану, набрал в ладони воды и вылил себе на голову. Резкое холодное ощущение, пропитывающее волосы и бегущее по шее, было невообразимо приятным. Потом зачерпнул воды, чтобы попить, а затем еще раз и еще. Тщательно умыл лицо, впиваясь пальцами в непривычную бороду, от которой чесалась кожа. Теперь, когда они почти прибыли, он позволил себе недолго помечтать о комфорте. Не о роскоши, что было за пределами его понимания, а об обычных удобствах. Душ, бритва, еда, кровать. Как только появится возможность, он купит себе новую одежду. Раньше Лазло никогда таким не занимался и ничего в этом не смыслил. Но как-нибудь да разберется. Что же выбрать, когда можно надеть что угодно? Только не серое, — подумал он и вспомнил чувство завершенности, когда выкинул мантию библиотекаря и присоединился к Эрил Фейну. А еще сожаление. Он любил библиотеку, и в детстве ему казалось, что у нее было своего рода сознание. Возможно, она тоже любила его. И хоть это всего лишь стены и крыша с бумагой внутри, она околдовала Лазло, завлекла к себе и дала ему все необходимое, чтобы стать таким, каким он стал. Увидит ли он еще раз ее, а старого мастера Гирокина? Прошло всего полгода, но великая библиотека уже стала воспоминанием, словно его разум отсортировал 7 лет, проведенных там, и заархивировал их в более отдаленное прошлое. Что бы здесь ни случилось, юноша знал, что та часть его жизни окончилась. Он пересек континенты и испил звездный свет из безымянных рек. После такого нет пути обратно. «Стрэндж!» — крикнула Каликста, направляясь к нему в припрыжку с элегантностью танцовщицы. Ее глаза сияли, когда она схватила его за плечи и потрясла. «Кости, Стрэндж! Разве это не омерзительно?» Судя по ее тону, она имела в виду омерзительно в хорошем смысле, если так вообще можно выразиться. Лазло сомневался. «С какой стороны ни глянь, кем бы ни были Иджи и кто бы их ни убил, ангелы или нет, этот костяной курган — грандиозная могила. Но поразмышлять над значением этого открытия можно и позже. А пока он позволил себе погрузиться в чудеса». Каликста сунула ему под нос кулак. «Держи. Я знала, что ты слишком благородный, чтобы сделать это самому». Поддавшись любопытству, Лазло протянул руку, и девушка вложила в нее острый кривой кусочек мерцающего белого стекла. «Это клык пика», — заявила она, довольно улыбаясь. «Зуб Иджи?» «Ты отломала его?» — изумился юноша. Для этого ей пришлось бы слезть с верблюда, возможно, даже взобраться на гору пешком. «Ну, нам же никто не запрещал портить гору!» Лазло с улыбкой покачал головой и подумал, что если бы он не подслушал сплетню в Сиризе, если бы не упомянул о ней Эрил Фейну, Каликста могла бы до сих пор прозябать в тюрьме или даже умереть. «Спасибо», — сказал он, сжимая зуб в ладони. Ему еще никогда не дарили подарков. их ждал небольшой перекус. Скромная пища, но изысканная благодаря своей свежести. Мягкий подсоленый хлеб и белый сыр, кусочки мяса в специях и четвертинки какого-то крупного круглого фрукта, который на вкус был как сахарный дождь. Никто не произносил ни слова. И на какое-то время среди путников воцарилось единство. Не было разделения на бедных и богатых, местных и чужих, ученых и секретарей. И не важно, что Тион Ниро рос на деликатесах, а Лазло Стрэндж на крошках, они оба еще никогда не испытывали такого наслаждения от еды. «Эй, тот!» — позвала Каликста с полным ртом хлеба. «Мы все еще в моей наивности? Если так, то ты передо мной в долгу за эту закуску». «Ладно. Пожалуй, некоторое разделение по-прежнему существовало. Сирахи продолжали кружить над головами пришедших, вопя в голодном хоре, но их ряды снова, как вчера, потревожил прилет посыльного сокола. Вдвое меньше их. Он спикировал через гущу взъерошенных, дурно пахнущих крыльев, разгоняя падальщиков пронзительным криком. Эрил Фейн поднял руку, и подхваченная ветром птица приземлилась элегантной спиралью. Богоубийца отвязал записку и прочел ее, после чего оторвался от бумажки и нашел Лазло взглядом. «Новости?» — спросил Лазло, когда подошел к нему Эрил Фейн. «Что это?» — тот поднял записку. «Скорее приказы». «Приказы? От кого? От командира? От правителя? Я думал, это вы раздаете приказы?» Эрил Фейн рассмеялся. «Только не своей матери». Лазло часто заморгал. Из всех чудес, случившихся в его жизни, это поразило его больше всех. Он пересек Эль-Муталет вместе с богоубийцей, и теперь в его кармане лежал зуб создания из древнейшего мирского мифа. Но миф был привычен для его разума, в то время как наличие матери у бога-убийцы никогда не приходило ему в голову. Ведь он герой, ведь он кажется отлитым из бронзы, а не рожденным как простой смертный. Лазло часто забывал о матерях, поскольку своей у него не было. Тут его осенило, что он даже никогда не встречал их. Это едва ли кажется возможным, но так и есть. «Она с нетерпением ждет с тобой встречи», — сказал Эрил Фейн. Лазло тупо уставился на него. «Со мной? Но откуда ей знать?» Он замолчал. В горле появился комок. В плаче богоубийцу ждала мать. Он послал ей весточку о своем скором прибытии и посчитал целесообразным также упомянуть и о Лазло. «Когда прибудешь в город, то будешь жить с ней». «О-о-о!» — удивленно выдохнул юноша. Фаранджей планировали поселить в ратуше торговцев. Он предполагал, что его отправят туда же. «Боюсь, она настаивает. Наш дом не такой величественный, как ратуша, зато уютный. Надеюсь, ты не против?» Лазло сам не понимал, что более необыкновенно, что Эрил Фейн подчинялся настояниям матери, или что он думал, будто Лазло мог возражать. «Нет, уютно — это хорошо». Вот и все, что смог сформулировать его мозг. «Уютно — это хорошо». «Погодите». Кое-что во фразе Эрил Фейна его смутило. «Вы сказали, когда я прибуду в город? То есть вы не поедете?» «Не сегодня». «Что? Но почему?» Богоубийца выглядел усталым. Энергия, которую он обычно источал, внезапно улетучилась. Отведя взгляд, словно оробев, он ответил: «Мне плохо спится в плаче». Лазло впервые слышал, чтобы он использовал это название, и немного заволновался. «Видишь ли», — начал Эрил Фейн, пытаясь выдавить улыбку, «я преподношу тебя матери в качестве своей замены. Надеюсь, ты выдержишь ее суматоху. Она давно ни о ком не заботилась, так что, думаю, она выжмет из тебя все». «Обо мне никогда не заботились», — прошептал Лазло и услышал что-то сдавленное в своем голосе, что нельзя было списать на сухость в горле. «Но, думаю, я справлюсь». Богоубийца улыбнулся, по-доброму прищурив глаза, и похлопал его по плечу. И Лазло, у которого не было не только матери, но и отца, подумал, если бы тот у него был, то чувство вызвал бы примерно такие же. «Что ж», — сказал воин, — «мы почти на месте». Посмотрел на дальние ворота и весь подобрался. «Ты готов?» — Лазло кивнул. «Тогда пошли!» Глава 19. Тень темных времен. Эрил Фейн повел их к дальним воротам, но сам через них не прошел, а развернул своего спектрала лицом к делегации. Заговорил он не сразу. В его молчании чувствовался вес. Лицо исказилось от напряжения, смирения и даже намека на страх. 200 лет назад случилась буря. Он выдержал паузу. Все сосредоточились на слове «буря». Близнецы-металлурги переглянулись с надеждой. Одна из их теорий включала в себя ураган. «Она отличалась от всех других», — продолжил Эрил Фейн. «Дождя не было. Только ветер и молнии. А молнии не походили ни на одну, что сверкали прежде. Они яростно разразились прямо над городом и создали сферу, будто чьи-то гигантские руки коснулись неба и собрали все молнии мира в шар». Он изобразил это жестами. Его широкие плечи напряглись, когда руки собрали воображаемые молнии и слепили из них шар. Потом буря прекратилась. Наступила кромешная ночь. Не светили ни луна, ни звезды. Люди ничего не видели, но зато чувствовали движение воздуха, некое давление. И когда взошло солнце, они увидели, в чем дело. «Вы тоже увидите». С этими словами он развернул спектрала и повел их через ворота. Тропа была узкой и глубоко вдавленной в демоническое стекло, поэтому им пришлось идти по одному. Дорога извивалась и поднималась, постепенно расширяя свои границы. Они двигались дальше и выше. Небо увеличилось в размерах, яркое и ясно-голубое. А затем, совершенно неожиданно, они дошли до края, и перед ними открылся неподражаемый вид. Эмуль-Талет была высоким пустынным плато, плоским и сухим. По эту сторону пика мир обрывался в глубокий каньон, длинный и витиеватый, проделанный рекой, на фоне которой Эдер казался крошечным ручейком. Ее громоподобный шум был слышен даже отсюда. Но, несмотря на все величие, реке не выделили ни капли восхищения. Его просто не хватило бы, даже если взять все восхищение в мире. «Тень темных времен все еще преследует нас», — сказал богоубийца. Лазло сосредоточился на темных временах, задумывался насчет слова «преследует», но никогда не брал в расчет тень. А тень имелась в виду буквально. Перед ними простирался город, легендарный плач, уже невиданный, и хотя день выдался ясным, он был окутан тьмой. У Лазло сложилось впечатление, словно Вселенная срезала ему макушку и закинула в голову зажженную спичку. В эту секунду он почувствовал себя невероятно крошечным, поскольку царство неизведанного оказалось огромнее. Гораздо огромнее. Сомнений быть не могло. То, что закрывало плач, было не из мира сего. «Стрэндж!» — позвала Каликста. Сперва Лазло послышалось, что она сказала «странно», хотя это слово никоим образом не описывало представшую картину, но потом понял, что она обращается к нему. Девушка взвесила в руке кошелек с теориями и произнесла с изумленным придыханием: «Кажется, ты выиграл». Глава 20. Новости от мертвеца. Комната полнилась призраками. Сарай услышала их шепот прежде, чем открыла глаза, и золотистый дневной свет замигал. Свет, тьма, свет, тьма, пока они метались между окном и ее кроватью. Поначалу она думала, что это младшая Эллен вместе с Эвис и Фейзи, горничными, и почувствовала прилив раздражения от их внезапного визита. Еще слишком рано. Веки и конечности девушки отяжелели. Заклятие серой густой люльки еще не прошло. Шепот усилился. «Сердца! Целься в сердца!» «Нет, нельзя. Ты можешь попасть в ребро. Лучше режь глотку». «Так, дайте мне». Глаза Сарай распахнулись. Это оказались не младшая Эллен, не Эвис с Фейзи и никто из прислуги. Над ней собралась группка пожилых женщин, которые тут же вздрогнули и отпрянули от кровати, цепляясь за руки друг друга. «Оно проснулось!» — крикнула одна из них. «Давай же скорее!» — взвизгнула другая. И не успела Сарай понять, что происходит, как один из призраков накинулся на нее и замахнулся ножом. Лицо женщины рассвирепело от ненависти и решительности. Сарай было некуда деваться. Она попросту не могла убраться с пути. Не тогда, когда ее окутывал туман люльки, лезвие блеснуло в луче солнца, и все ее позаимствованные воспоминания о резне полились наружу. Блеск клинков и крики детей. Девушка закричала, и женщины закричали. Но не та, что с ножом. Она всхлипывала от ярости, а нож продолжал нависать над Сарай. Но руки призрака сильно дрожали, словно боролись, чтобы завершить начатое и пронзить клинком горло. «Не могу!» — завопила она с нескрываемым гневом. Ее лицо испещряли полосы от слез. Она прилагала все усилия, но рука не повиновалась. Нож выскользнул из хватки и проткнул матрац прямо у бедра Сарай. Наконец-то смогла пошевелиться. Девушка перекатилась на колени и начала отодвигаться от призраков. Ее сердца выбивались из груди, посылая волны паники курсировать по всему телу, хотя она и была в безопасности. Призраки не могли ей навредить. Это главная задача Миньи — сделать так, чтобы мертвые не могли причинить вред живым. Но призраки об этом не знали. Та, которая вышла вперед, была не в себе. Несмотря на то, что она умерла, Сарай ее знала. Женщину звали Яселит. Ее история почти не отличалась от истории всех женщин того времени, а также всех поколений, родившихся и выросших под правлением Мезартима, когда Скатис выходил на охоту на Розаласе в своем огромном металлическом чудище и забирал мальчиков и девочек из их домов. Что с ними творилось потом в цитадели, никто не знал. Прежде чем их вернуть, над ними работала Лета, богиня забвения, госпожа забытья. Она могла стереть память в мгновение ока, чем, собственно, и занималась, забирая целые годы у жителей города, чтобы, когда Скатис вернул их обратно, они ничего не помнили о своем времяпрепровождении с богами. Тем не менее, на их телах оставались следы, стереть которые было сложнее, поскольку у людей крали нечто большее, чем воспоминания. Глаза Ясялит покраснели и наполнились слезами. Ее волосы казались такими же белыми и невесомыми, как облачко дыма. Женщину сильно трясло, дыхание выходило резкими рывками, и когда она заговорила, ее голос звучал так же резко, как всполох спички. «Почему?» — требовательно спросила она. «Почему я не могу тебя убить?» И сарай, столкнувшись лицом к лицу с потенциальной убийцей в лице старой мертвой женщины, не почувствовала злости. По отношению к ней, по крайней мере, Минья — это уже совсем другое дело. Что новые призраки делали в этой части цитадели? «Это не ваша вина», — чуть ли не ласково ответила девушка. «Но вы не можете мне навредить». «Тогда навреди себе сама», — прошипела Ясялит, указывая на нож. «Избавь плач от страданий. Убей себя, девочка. Помилуй нас всех. Сделай это. Сделай». Призраки вдруг зашипели, начали приближаться, раздвигать занавески огромной кровати и загол, окружая сарай со всех сторон. «Сделай это», — торопили они. «Прояви хоть немного порядочности. Сделай это!» В их глазах горело дикое ликование. Сарай знала их, но не понимала, как они могли тут оказаться, ведь все они живы. Ее паника возрастала и набухала, пока девушка наблюдала, как собственная рука тянется за ножом. Первая мысль была о том, что она умерла, и теперь Минья руководит ее телом, поскольку сарай не могла себя остановить. Ее пальцы сомкнулись на рукоятке и вытащили нож из матраца. В том месте, где он вонзился, из маленького отверстия в ткани артериальными всплесками захлестала кровь. Но даже безумие и нереальность ситуации не смогли привести ее в чувство. «Кровати могут кровоточить». Сарай слишком глубоко погрузилась в свой кошмар, чтобы сомневаться в этом. Ее запястье развернулось, наставив кончик ножа на грудь. Девушка всматривалась в полные злобы лица женщин, плача, не находя им конца. На месте 5-6 теперь стояли десятки. Их лица прижимались к грязным занавескам, из-за чего рты и глазницы напоминали черные дыры, но даже тогда сарай удивила не это, а занавески. Что она делала в постели матери? Это была ее последняя мысль, прежде чем она вонзила нож в свои сердца и села с громким хриплым «ах», обнаружив себя в собственной кровати. Рядом никого не было. Ни привидений, ни ножа, ни крови, ни дыхания. Ее вдох никак не кончался. Она давилась воздухом, но не могла выдохнуть. Руки царапали шею, все мышцы натянулись, в черепе застрял крик, прогнав все мысли. Так оно и продолжалось, пока девушка не подумала, что сейчас умрет от удушья. Наконец приступ закончился, и сарай согнулась пополам, выкашливая воздух из своего тела. Долгие минуты она сидела в позе эмбриона и просто дышала. Горло горит, глаза зажмурены от невыносимой правды, ей приснился сон. Тело Сарай бесконтрольно задрожало. В ее голову пробился сон. «Только не это!» — прошептала она и съежилась еще сильнее, пытаясь понять, что это значит. «Только не это! Люлька должна отгонять сны. Неужели она забыла ее выпить?» «Нет!» На языке все еще чувствовался горький привкус. «Тогда как?» Ей мог присниться сон. Девушке вспомнились времена до люльки. Натиск кошмаров, которые побудили старшую Эллен начать варить зелье. Сарай казалось, что ее нагнали все ужасы, которые она собрала за эти годы. Весь арсенал, обернувшийся против нее, от этого и защищала ползучая серая пустота. Ну или должна была защитить. В конце концов, Сарай встала. Хотелось принять ванну. Но это значило, что ей придется идти в дождевую комнату и наполнять ее, а потом звать Руби, чтобы подогреть воду. Это больше проблем, чем она сейчас могла вынести. Посему Сарай вылила холодную воду из графина и умылась. Затем расчесалась, заплела волосы, переоделась в новую сорочку и вышла в главную комнату, где стояла нетронутая кровать ее матери, но за занавесками не мелькали призрачные лица женщин. Сарай все равно передернула, и она поспешила пройти дальше. Через двери, шторы и по коридору, где встретила младшую Эллен, которая несла ей поднос. На нем был чай. Не настоящий, тот уже давно закончился, а травяная настойка, чтобы пробудиться от люльки, и печенье, поскольку Сарай всегда просыпала обед. «Что-то ты сегодня рано», — удивленно подметила Эллен, и Сарай попыталась скрыть свое расстройство слабой улыбкой. «Я бы не сказала, что полдень — это рано». «Ну, для тебя это рано. Тебя что-то разбудило?» «Это мой чай», — уклонилась Сарай от ответа, беря чашку с подноса и наполняя ее настойкой из маленького чайничка. Воздух наполнился ароматом мяты. «Спасибо, Эллен!» С этими словами Сарай пошла с чашкой дальше, оставив сбитого с толку призрака позади. Девушка прошла мимо галереи и направилась прямиком на кухню, чтобы пообщаться со старшей Эллен, у которой в строгой секретности поинтересовалась, можно ли как-то усилить действие люльки. «Усилить?» — повторила та, округлив, а затем прищурив глаза. «Что случилось?» «Ничего», — солгала Сарай. «Просто волнуюсь, что со временем ее действие ослабнет». И она действительно волновалась об этом. Но действие зелья не ослабло со временем. Оно просто перестало работать, а Сарай не была готова справляться с последствиями. «И что?» «Ослабло?» «Не ври мне! Знаешь же, что увижу!» Голос няни посуровел, и когда Сарай посмотрела на нее, старшая Эллен превратила свое лицо в ястребиное. Желтые и строгие глаза под косой линией надбровных дуг, покрытых перьями, на месте носа смертельно опасный крючковатый клюв. «Не надо!» — взмолилась Сарай, не сдержав смеха. «Ты же знаешь, что я не могу стоять перед ястребом. Просто смотри мне в глаза и попробуй соврать». Это была их детская игра. Старшая Эллен никогда не командовала ими и не заставляла повиноваться или вести себя определенным образом. Это бы плохо закончилось. особенно в те времена, когда их таланты еще не были под контролем. Нет, она прибегала к более хитрым методам, как этот, и добивалась лучших результатов. Как оказалось, ястребу действительно сложно солгать. «Так нечестно!» — воскликнула Сарай, прикрывая глаза. «Ты не можешь просто мне довериться и помочь?» «Конечно, могу. Но я должна знать, насколько это срочно. Меня давно интересовало, когда у тебя выработается привыкание». «Когда, не если». «Это уже происходит?» Сарай открыла глаза и обнаружила, что старшая Эллен вернула себе прежнее обличье. Пристальный взгляд ястреба сменился пронзительным, сострадательным и человеческим. В ответ она еле заметно кивнула и была благодарна, когда та не стала углубляться в тему. «Что ж, ладно», — сказала старшая Эллен без всякой суеты. «Сплошной профессионализм. Добавим половину дозы по утрам. Я повожусь со следующей партией и подумаю, что можно сделать». «Спасибо». Должно быть, в ее голосе отчетливо слышалось облегчение, поскольку старшая Эллен так на нее посмотрела, что напомнила ястреба без всяких трансформаций. Затем осторожно сказала: «Знаешь, она ведь не будет работать вечно, что бы мы ни делали. Не волнуйся за меня», — с напускной беззаботностью ответила Сарай, но когда она вышла в галерею, то добавила вполголоса, чтобы никто не услышал: «Сомневаюсь, что нам нужно задумываться о вечности». Первой она увидела Спэрроу, присевшую среди своих орхидей. Лицо мечтательное, руки оплетены заметно увеличившимися лозами, медленно струящимися между пальцев, чтобы сплестись с другими и заполнить промежутки, в которых еще мелькал мизартиум. За столом Минья с Фералом сражались на военной доске, глубоко погрузившись в игру. По сердитому выражению лица было ясно, что Ферал проигрывал, в то время как Минья выглядела скучающе и пыталась подавить зевок, прежде чем передвинуть свою фигурку. Сарай еще никогда так не радовалась предсказуемости их монотонной жизни в цитадели. Сейчас она насладилась бы даже кимрильским супом с его умиротворяющей унылостью. Тем не менее, этот вечер не будет ни умиротворяющим, ни унылым. «Бедняжка!» — услышала она проникновенный голос Руби и, повернувшись, увидела ее прямо перед Ари Эйлом. Сарай резко остановилась. До чего поразительно было встретить его снова, после того, как она видела его труп. Минья обещала отпустить юношу, но он определенно все еще был с ними, и если он смирился с основным фактом своего нового существования, что они живы, а он нет, то никоим образом не смягчился по отношению к ним. Его недоумение исчезло, оставив больше места для враждебности. Минья поставила его в угол, как ненужную метлу или зонтик, но призрак, как ни удивительно, все равно пытался сопротивляться. Или не так уж и удивительно, под наблюдательным взглядом Сарай ему с невероятным усилием удалось подвинуть ногу на пару сантиметров, что означало одно: Минья все еще играла с ним, не усиливая хватку на его воле, чтобы подарить ложную надежду. Руби стояла перед ним на редкость скромная, в черной сорочке по колено. Руки убраны за спину, одна нога застенчиво заведена за щиколотку другой. «Знаю, должно быть, это ужасное потрясение», — говорила она. «Но скоро ты поймешь, что мы не такие уж и плохие. То, что случилось раньше, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы не такие, как наши родители». Она протянула руку, чтобы коснуться его щеки. Ласковый, нежный жест. Руби вела себя безрассудно, но она хотя бы не играла с призраком, как Минья. Сарай знала, что она пыталась утешить парня. Но мертвец, увы, был не в настроении. «Не прикасайся ко мне, божий отпрыск!» — прорычал он и чуть не укусил ей руку, как животное. Руби быстро ее отдернула. «Как грубо!» — она повернулась к Минье. «Это ты ему позволила!» «Не кусайся!» — пожурила та призрака. Хотя, конечно, Руби была права. Он бы не смог этого сделать, если бы Минья не позволила. Зная девочку, Сарай подумала, что она, скорее всего, заставила его это сделать. Иногда она использовала призраков как марионеток. Сарай вспомнила свой кошмар, как не могла управлять собственной рукой с ножом, и вздрогнула при мысли о том, каково быть игрушкой Миньи. «Минья», — строго позвала она, — «ты обещала его отпустить». Брови девочки подскочили ко лбу. «Разве? Что-то на меня не похоже». «Это правда. Минью можно было охарактеризовать по-разному. Извращенная, капризная, самая упрямая из них. Она как дикое животное, то тихое, то рычащее, всегда немытое и с поразительной нехваткой сопереживания, присущей убийцам и маленьким детям. Все попытки воспитать ее встречали твердую непокорность. У нее был иммунитет к восхвалениям, доводам и стыду, что означало, что ее нельзя обольстить или убедить. А еще она была хитрой, из-за чего ее оказалось трудно обмануть. Минья была неуправляема, безукоризненно эгоистична, обидчива и коварна. Но какой она уж точно никогда не была, так это услужливой. «Тем не менее», — не отступала Сарай, — «так ты отпустишь его? Пожалуйста». «Что? Сейчас? Но я же играю. Уверена, ты как-нибудь переживешь это неудобство». Феррал внимательно изучал игральную доску, подперев рукой подбородок, но в эту секунду вытаращился на Сарай, удивившись, что та решилась на спор с Миньей. Как правило, они этого избегали. Но злость сделала ее беспечной. Сарай была не в настроении присмыкаться перед маленькой девочкой. Последнее, чего ей хотелось после сна, это еще одного злобного призрака, пронзающего ее взглядом. «Да что с тобой?» — спросила Минья. «Видимо, у тебя опять пошла кровь». Сарай понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что имелось в виду. Сначала она подумала о крови, хлынувшей из раны в матрасе, и о фантомном натиске кончика ножа к груди. Но Минья подразумевала критические дни, и такое предположение только больше ее разозлило. «Нет, Минья, в отличие от тебя, мы испытываем нормальный диапазон эмоций, включая огорчение, когда нас заставляют терпеть отвращение мертвеца». И когда она это сказала, в ее голове всплыло лицо не Ари Эйла, а пожилых женщин, собравшихся вокруг нее. Сарай поняла, что как минимум часть ее злости на Минью иррационально и спровоцировано сном. Ведь та не давала призракам бродить по цитадели и не пыталась ее убить. Но быть иррациональным значит наплевать на свою нелогичность, и сейчас Сарай было все равно. «Он так сильно тебя беспокоит?» — спросила Минья. Если хочешь, я могу поставить его лицом к стене». «Это не поможет. Просто отпусти его». Остальные наблюдали за ними с затаенным дыханием и широко распахнутыми глазами. Глаза Миньи и без того были круглыми, а теперь они блестели. «Ты уверена?» — поинтересовалась она, и вопрос прозвучал как ловушка. «Но какая?» «Конечно», — ответила Сарай. «Хорошо», — пропела девочка елейным голоском, который давал понять, что ей приходится идти наперекор своим принципам. «Хотя странно, что ты не хочешь сперва услышать его новости». «Новости?» Сарай попыталась сымитировать ее напускное спокойствие. «Какие?» «То ты не хочешь слушать, то хочешь». Минья закатила глаза. «Серьезно, Сарай, определись уже». «Я не говорила, что не хочу слышать новости», — рявкнула та. «Ты ни разу о них не упомянула». «Как трогательно! У тебя точно не пошла кровь?» «Да что ты об этом знаешь?» — хотелось ее спросить. «Если ты когда-нибудь решишься повзрослеть, то тогда, возможно, мы об этом поговорим». Но Сарай была не настолько рассержена или глупа, чтобы произносить слово «повзрослеть» в присутствии Миньи. Она просто сцепила зубы и стала ждать. Минья повернулась к Ари Эйлу. «Подойди сюда», — приказала она, и призрак повиновался, хотя девочка все равно давала ему частичный контроль, позволяя бороться с ней при каждом шаге, из-за чего он шел рывками и спотыкаясь. Выглядело это нелепо, чего Минья, разумеется, и добивалась. Она подвела призрака к противоположному концу стола. «Ну давай, расскажи им, что рассказал мне». «Сама рассказывай», — сплюнул он. Но теперь Минья играла не с ним, растягивая момент истины, а с остальными. Девочка задумчиво посмотрела на игральную доску, неспешно передвинула одну из фигурок, и по выражению лица Феррала Сарай поняла, что это был разрушительный ход. Минья с самодовольным видом забрала поверженную фигурку. В голове Сарай зародился крик, а с ним и жуткое предчувствие, что атмосфера неизбежности прошлого дня вела к этому мгновению. «Что за новости?» «Нам повезло, что ты погиб», — сказала Минья, сосредотачиваясь на призраке. «Иначе нас могли бы застать врасплох». «Это не имеет значения», — прорычал мертвый юноша. «Однажды он уже убил вас и сделает это снова». Сарай словно током ударила. Спэрроу ахнула. Феррал натянулся, как струна. «Минья?» — спросил он. «О чем он говорит?» «Скажи им!» — скомандовала та. Ее голос оставался звонким, но уже не как колокольчик, а как нож. Она поднялась на ноги, голые и грязные, и перелезла со стула на стол. Затем поползла вдоль него, пока не оказалась прямо перед призраком. Они замерли почти нос к носу. Он — внушительный молодой человек, и она — хрупкое, грязное дитя. Больше никаких загадок и иллюзий свободы. Ее воля придавила Ариэйла, и слова полились потоком, будто девочка засунула руку ему в глотку и вырвала их наружу. «Богоубийца уже идет!» — прокричал он, задыхаясь. Это заставило его сказать Минья, но остальное он произнес по своей воле свирепо. «И он разрушит ваш мир на кусочки!» Минья оглянулась через плечо. Сарай увидела Скатиса в ее глазах, как если бы каким-то чудом бог монстров ожил своей маленькой дочери. От ее взгляда побежали мурашки холодного, обвинительного, полного осуждения и триумфа. «Ну, что, Сарай?» — спросила она. «Что скажешь? Твой папочка вернулся домой». Глава 21. Проблема плача. «Что это?» — спросил Лазло. Его чувства граничили между восхищением и страхом, и он не знал, что испытывать. Должно быть страх, поскольку тот отразился на лице Эрил Фейна. Но как он мог не чувствовать восхищения от такого зрелища? «Это цитадель Мезартима», — ответил воин. «Мезартима?» — произнес Лазло в ту же секунду, как Тион Ниро вопросил. «Цитадель?» И голоса сомкнулись вместе со взглядами. «Цитадель? Дворец? Тюрьма?» — кивнул Эрин Фрейн. Его голос огрубел и почти сошел на нет при последнем слове. «Это здание?» — дерзко и недоверчиво поинтересовался Эблис Тот. «Похоже, его небесный шпиль все же не высочайшее здание в мире». Высота этой конструкции была лишь одним из элементов ее великолепия, и даже не главным. Да, конечно, она высокая. Даже за много миль становилось ясно, что она огромна. Но как правильно измерить ее высоту в свете того, что она не стояла на земле? Здание парило. Оно замерло в воздухе совершенно неподвижное, высоко над городом, без каких-либо возможных средств крепежа, если, конечно, в небесах не было строительных лесов. Сделано оно было из ослепительного голубого металла с почти зеркальным блеском, такого же гладкого, как вода, и при этом не твердого и плоского, а из обтекаемых контуров, таких же гибких, как кожа. Оно не выглядело построенным или вылепленным, а было будто отлито из расплавленного металла. Лазло никак не мог решить, что более необычно, что оно парило или что оно приняло форму необъятного существа, поскольку здесь его дикая и невероятная теория оказалась дикой и невероятной правдой. Образно говоря, все гигантское здание напоминало облик Серафима. Статуя была слишком велика, чтобы кто-то мог ее сотворить. Вертикальная, прямая. Ноги направлены к городу, голова к небу. Руки сложены, как для молитвы. Крылья широко расправлены. Крылья. Огромные металлические пласты. Они развернулись на такую колоссальную ширину, что создавали купол над городом, не давая проникнуть солнечному свету, а также лунному, звездному, любому естественному сиянию. Лазло совсем не это подразумевал под своей теорией, даже в шутку, но теперь ему было трудно сказать, что более дико и невероятно — возвращение мифических созданий с небес или их статуя высотой 1000 футов, зависшее в воздухе. Воображение, подумал он, независимо от его буйства, все равно в какой-то мере привязано к реальности. А это было за пределами того, что он мог себе представить. Если бы богоубийца рассказал им заранее, даже ему эта история показалась бы абсурдной. Делегаты вновь обрели дар речи и засыпали воина горой вопросов. Как оно летает? Что это за металл? Кто это сделал? Как оно сюда попало? Что такое Мезартим? Спросил Лазло. И это первый вопрос, на который Эрил Фейн решил ответить. В каком-то смысле. Вопрос в том, кем был Мезартим. Они давно мертвы. Лазло показалось, что он увидел следы печали в глазах бога-убийцы. Мезартим мог означать только богов, чья гибель подарила ему прозвище. Но если он убил их, то почему горюет? «И это», — добавил Эрил Фейн, кивнув на здание, — «тоже мертво». «Что вы имеете в виду?» — спросил кто-то. «Оно было живым? Это существо?» «Не совсем, но оно двигалось как живое и дышало». Он ни на кого не смотрел, словно находится где-то очень далеко. Эрил Фейн замолчал, повернувшись к необъятной странности перед собой, а затем выдохнул. Когда в тот день, 200 лет назад, зашло солнце, он уже был здесь. Когда люди вышли из домов, подняли головы и увидели его, многие обрадовались. Мы всегда поклонялись серафимам. Некоторым из вас это покажется сказкой. Но наши храмы построены из костей демонов, и для нас это определенно не сказка. Он указал на огромного металлического ангела. В нашей священной книге говорится о втором пришествии. Оно выглядит совсем не так, как мы себе представляли. Но многие хотели верить. Наши жрицы всегда учили, что божественность, в силу своего великого могущества, должна быть как красивой, так и ужасной. Это мы и получили, — покачал головой. Но, как оказалось, форма цитадели — всего лишь жестокая шутка. Кем бы ни были Мезартим, это точно не серафимы. Вся делегация умолкла. Фаранджи выглядели такими же ошеломленными, как чувствовал себя Лазло. Некоторые морщили лоб, в то время как их рациональные умы пытались опровергнуть доказательства невозможного или, по крайней мере, ранее немыслимого. Лица других ничего не выражали, обмякнув от изумления. Тизерканцы выглядели угрюмо и... Это странно, но Лазло заметил, увидев Азарин и как она не сводила глаз с Эрил Фейна, что никто из них не смотрел на цитадель. Ни Руза, ни Цара, никто. Юноше показалось, что они смотрели куда угодно, только не на нее, будто терпеть ее не могли. У них не было крыльев. Они не горели пламенем. Но, как и серафимов, их было шестеро. Трое мужчин и три женщины. Без армии, без слуг. «Они ни в ком не нуждались», — продолжил Эрил Фейн, горько улыбаясь. «У них была магия. Волшебство тоже не сказка. Нам ли этого не знать? Я хотел, чтобы вы увидели это, прежде чем я попытаюсь объяснить. Я догадывался, что ваш разум воспротивится. Даже сейчас, с доказательством перед глазами, я вижу, что вы боретесь». «Откуда они взялись?» — полюбопытствовала Каликста. Эрил Фейн просто покачал головой. «Мы не знаем». «Но вы назвали их богами», — напомнил Музаев, натурфилософ, которому было сложно поверить в божественную силу. «Кто такой бог?» «Я не знаю ответа, но могу сказать следующее». Мезартим были могущественными, но отнюдь не святыми. Воцарилось молчание, и остальные ждали, кто же его нарушит. У них накопилось много вопросов, но даже Дрейв, подрывник, чувствовал пафос момента и придержал язык. Когда воин все же заговорил, то сказал только: «Уже поздно, вам пора отправляться в город». «Мы пойдем туда», — воскликнули некоторые из чужаков, и голоса сдавило от страха. «Прямо под эту штуку?» «Там безопасно», — заверил их богоубийца. «Клянусь вам, теперь это просто пустышка. Вот уже 15 лет, как она стала заброшенной». «Тогда в чем проблема?» — спросил Тион Ниро. «Зачем конкретно вы привели нас сюда?» Лазло удивился, что сам не догадался. Юноша взглянул на ослепительного гиганта и темноту под ним. «Тень темных времен все еще преследует нас. Эрил Фейн, может, и уничтожил богов, освободив свой народ от рабства, но здание осталось, не пропуская солнца и продолжая подвергать их длительным мучениям». «Чтобы избавиться от тени», — решительно ответил он алхимику, — «и вернуть городу его небо». Глава 22. Узор света и иероглифы тьмы. Лазло посмотрел вверх, на сверкающую цитадель из неземного голубого металла, парящую в небе. Сарай посмотрела вниз, на блестящий пик, за которым скоро сядет солнце, и на тонкую вереницу людей, шлейфом тянущуюся по долине к плачу. Прищурившись, она едва могла уследить за движением пятнышек на белом фоне. Лазло был одним из этих пятнышек. Вокруг них звонко гремели голоса. Догадки, споры, тревоги. Но для них они были лишь шумом. Оба глубоко погрузились в свои мысли. Разум Лазло воспламенился от изумления, словно зажженная спичка коснулась фитилька. По его сознанию промчались огненные линии, соединяя отдаленные точки и заполняя пробелы, стирая вопросительные знаки и добавляя дюжину новых на каждый старый. Дюжину дюжин. Вопросам не было конца. Но зато начали появляться наброски ответов, и выглядели они поразительно. Но если его размышления напоминали узор света, то мысли Сарай были каракулями тьмы. Вот уже 15 лет они выживали в подполье, запертые в цитадели убитых богов, пытаясь наскрести себе на жалкое существование. Возможно, они всегда знали, что этот день настигнет, но единственный смысл их жизни заключался в вере, что его удастся оттянуть. А теперь эти далекие, еле видимые пятнышки неумолимо надвигались, чтобы попытаться разрушить их мир. Сарай покинули последние ошметки веры. Богоубийца вернулся в плач. Она всегда знала, кто ее отец. Задолго до того, как она впервые выкрикнула мотыльков и отправила свое сознание в город, девушка знала о мужчине, который любил и убил ее мать, и который также убил бы ее, будь она в яслях с остальными. Из ее арсенала ужасов начали подниматься образы. Его сильная рука, перерезающая ножом глотку изогол, кричащие дети и младенцы, извивающиеся в руках своих убийц, пенящиеся артериальные фонтаны, крупные брызги алого. «Лучше режь глотку», — посоветовала пожилая женщина в кошмаре сарай. Она потянулась к своему горлу и обхватила его руками, будто таким образом могла его защитить. Ее пульс участился, дыхание выходило рывками, и казалось невозможным, что люди вообще способны жить с такими хрупкими вещами, как кожа, удерживающая кровь, легкие и дух внутри тел. У садовой балюстрады, цитадели Мезартима, с призраками, выглядывающими из-за их плеч, божьи отпрыски смотрели, как их смерть пребывает в плач. И в небе над ними, пустом, пустом, пустом, и вдруг нет, непонятно откуда появилась белая птица, как кончик ножа, прорезавший завесу миров. Где бы она ни была раньше, как бы ни появилась, Теперь она здесь, и она наблюдала. Часть третья. Эпиграф. Махал. Существительное. Риск, который приведет либо к невообразимой награде, либо к катастрофическим последствиям. Архаичное. Происходит от махалата, мифического преобразующего тумана, который может превратить в бога или в монстра. Глава 23. Уже не невиданный. Легендарный плач. Уже не невиданный. С вершины пика, где стояла делегация бога-убийцы, в каньон реки Узумарк спускалась тропинка. Белое демоническое стекло постепенно уступало место медово-янтарному камню обрывающихся скал, естественным шпилям и аркам, а затем зеленому лесу, такому густому, что сверху его покров выглядел как маховые ковры, по которым можно пройтись. Водопады напоминали занавески из светлого шелка, струящиеся с вершин утесов, и было их так много, что и не сосчитать. С водяными занавесками и лесными коврами каньон больше походил на длинную и прекрасную комнату с игрушечным городком «Плач», позолоченной моделью посередине. Удивительная нереальность цитадели, взять хотя бы ее размер, вносила хаос в понятие о масштабах. «Эрил Фейн, хочет, чтобы я залезла на это?» — спросила Каликста, глядя на гигантского Серафима. «А в чем дело? Боишься, что не сможешь?» — поддел ее Эблис Тодд. «Сперва нужно до него достать», — язвительно ответила она. «Полагаю, тут в дело вступаешь ты», — девушка по-королевски взмахнула рукой. «Будь лапочкой и построй мне лестницу». От обиды у Тодда на секунду отнялся язык, чем воспользовалась Солзарин. «Все равно, долететь туда будет быстрее. Мы можем подготовить шелковые сани за пару дней». «Ну, заберемся мы туда, и что?» — пожал плечами ее муж Озвин. «Это легко. А вот избавиться от этой штуки — это уже совсем другая проблема». «Что ты предлагаешь?» — задумалась Солзарин. «Передвинуть ее? Разобрать?» «Подорвать», — вставил Дрейв, чем заработал неодобрительные взгляды всех остальных. «Ты же видишь, что она находится прямо над городом», — уточнил Лазло. «Так пусть не мешаются. Что-то мне подсказывает, что они хотели бы избежать дальнейших разрушений». «Тогда зачем пригласили меня?» — ухмыльнулся Дрейв. «И вправду», — пробормотала Солзарин себе под нос. Дрейв хлопнул Ниро по плечу. «Ты это слышал?» — спросил он, когда Тион не засмеялся. «Зачем приглашать меня, если не хочешь разрушений, а? Зачем нагружать десяток верблюдов мешками с порохом, если не хочешь отправить эту заразу обратно в небеса?» Тион слабо улыбнулся и кивнул, хотя по нему было видно, что его мысли витают где-то в другом месте. Наверняка он оценивал проблему по-своему, в то время как другие делегаты озвучивали свои идеи, Тион советовался только с самим собой. В течение нескольких месяцев их разум страдал от недостатка ответов. Теперь же небо предоставило им самую большую научную загадку в мире, и все фаранджи думали о своей роли в ней, а также о вероятности того, что именно они ее решат. «Музеев», — рассказывал Белабре что-то о магнитах, но тот не слушал. Он бормотал неразборчивые вычисления, пока Фелеринги близнецы-металлурги обсуждали возможный состав голубого металла. Что же касается Лазло, он был восхищен и унижен. Ему с самого начала было известно, что его знания не годятся для делегации бога-убийцы. Но лишь узрев проблему, юноша осознал, в глубине души он все равно надеялся, что именно он сможет с ней покончить. Глупость какая! Может, в сказке и нашелся секрет азота, и, может, истории предоставили ему место в команде, но он сильно сомневался, что сейчас легенды дадут ему какое-то преимущество. Что ж, зато он здесь и будет всячески содействовать, даже если это подразумевает выполнение мелких поручений делегатов. Как там сказал мастер Гирокин, некоторые рождены для величия, в то время как другие помогают великим творить великое. Он также говорил, что в этом нет ничего постыдного, и Лазло был с ним солидарен. И все же, разве это слишком? Надеяться, что рожденным для величия окажется не Тион Ниро? Любой, кроме него, подумал Лазло, посмеиваясь над собственной мелочностью. Караван спустился по тропинке в долину, и Лазло изумленно осмотрелся. Он действительно здесь? Видит все собственными глазами? Каньон из медового камня, огромные лесные участки, большая зеленая река, укрытая пеленой тумана от водопадов, текущая так же далеко, как тянется тень цитадели. Там, в нескольких метрах от города, Узумарк расширялась в дельту и разрезалась на ленты валунами и маленькими островками, прежде чем просто исчезнуть из виду. За городом она вновь появлялась и продолжала свое бурное путешествие на восток. Казалось, что река протекала под городом. Издалека плач поразительно напоминал давнюю фантазию Лазло, или, по крайней мере, давнюю фантазию, видимую сквозь завесу тени, но там было меньше золотых куполов, чем он представлял, и они не блестели. На них ведь не падал солнечный свет. К тому времени, как солнце садилось достаточно низко, чтобы проникнуть лучами под распростертые крылья цитадели, оно уже заходило за край пика и меняло одну тень на другую. Но дело было не только в этом. Город выглядел заброшенным. В нем царила атмосфера затяжного отчаяния. Вокруг него, в стройном овале, возвели крепостные стены. Но их гармония была нарушена. В четырех местах стены обвалились. Расположенные с геометрической точностью, в четырех главных точках находились огромные плитки из того же неземного металла, что и цитадель. Большие конусообразные блоки, каждый из которых приравнивался по размерам к замку, но при этом совершенно гладкие, без окон и дверей. Сверху они выглядели как набор крупных статуэток на карте, придерживающих края города, чтобы его не сдуло. Издалека было трудно разобрать, но на вершине каждой из них что-то стояло. Статуи, скорее всего. «Что это за гигантские блоки?» — спросил Лазло Рузу. «Это якоря». «Якоря?» Лазло прищуренно всмотрелся вдаль, оценивая положение блоков относительно гигантского серафима наверху. С виду он парил прямо по центру над ними. «И предназначение у них, как у якорей?» Он подумал о кораблях в гавани, но в этом случае должна быть якорная цепь. Ничто видимое не крепило Серафима к блокам. «Они не дают ему улететь». Руза сухо улыбнулся. «Они не тратили время на объяснение, Стрэндж. Якоря появились тот же день, что и они, и плевать, что внизу». Руза кивнул на процессию позади них. «Как думаешь, сможет один из этих гениев их переместить? Переместить якоря? Ты считаешь, таким образом можно передвинуть цитадель? Парень пожал плечами. А как еще? Прикрепить к ней тросы и потянуть? Я знаю только то, что она не исчезнет тем же способом, каким появилась. Скатис мертв. Скатис. Имя напоминало шипение змеи. Лазло покрутил его в голове, и вдруг юношу осенило, что Руза заговорил. Ну, справедливости ради, тот никогда не замолкал. Но суть в том, что в тайне, которая связывала им язык до сих пор, больше не было нужды. Лазло мог задавать вопросы. Он повернулся к другу. «Не смотри на меня так», — предупредил Руза. «Как?» «Будто я прекрасная книга, которую ты собираешься открыть и поглотить своими жадными безумными глазами». Лазло рассмеялся. «Жадными безумными глазами? Поглотить? Ты что, боишься меня, Руза?» Внезапно во взгляде друга сверкнула сталь. «Ты знаешь, Стрэндж, что задавать такой вопрос тизерканцу равносильно вызову на поединок?» «Что ж», — начал Лазло, который уже давно понял, что не стоит доверять всему, что доносилось изо рта Рузы, «тогда я рад, что задал его тебе, а не какой-то свирепой воительнице, как Азарин или Цара». «Фи, как грубо!» — обиженно фыркнул Руза. Его лицо сморщилось от притворных рыданий. «Я свирепый!» — взвыл он. «Очень! Ну-ну, полно тебе!» — утешил Лазло. «Ты очень свирепый воин, только не плачь. От тебя у меня коленки трясутся». «Правда?» — пропищал Руза тоненьким голоском, полным надежды. «Ты же не говоришь это просто, чтобы успокоить меня?» «Два идиота!» — бросила Азарин, и Лазло почувствовал странный приступ гордости с чем-то очень похожим на толику теплоты от того, что она назвала его идиотом. Они с Рузой пристыженно переглянулись, а Азарин обошла их и возглавила процессию. Не так давно Лазло слышал, как она спорила с Эрил Фейном. Женщина явно хотела остаться с ним в форте Мисрах. «Почему ты совсем справляешься в одиночку?» — сердито спросила она, после чего развернулась и ушла. И когда Лазло оглянулся напоследок, чтобы помахать, караван начал спускаться по тропинке, оставив богоубийцу позади. Тот показался ему не только обессиленным, но и напуганным. Если в городе было безопасно, как он заверял, тогда почему он выглядел таким разбитым и отказался пойти с ними? «Что же там произошло?» — гадал Лазло. Он больше не хотел задавать вопросов. Всю оставшуюся дорогу в плач они ехали в тишине. Эрил Фейн стоял на склоне и наблюдал, как караван движется к городу. Им потребовался час, чтобы доехать, появляясь и исчезая из виду среди гущи деревьев, и к тому времени, как они окончательно вышли из леса, всадники оказались слишком далеко, чтобы разобрать, кто есть кто. Воин мог отличить спектрала от верблюда, но на этом все. На улице уже темнело, что тоже не помогало. Азарин должна идти во главе. Она будет сидеть с ровной спиной, глядя вперед, и никто сзади не заподозрит, что лицо женщины полно грусти, одиночества, обнаженной, опустошающей скорби. Он сделал это с ней. Снова и снова. Если бы только она бросила свои попытки, тогда бы он мог перестать сокрушать ее. Эрил Фейн никогда не станет тем, на кого она надеялась, тем, кем он был однажды, прежде чем стал героем, прежде чем стал хотя бы мужчиной, прежде чем стал любовником богини отчаяния. Эрил Фейн содрогнулся. Даже после стольких лет мысль об Изагол ужасной пробуждала в нем неистовую бурю из злобы и тоски, желания и отвращения, насилия и даже влечения. Все это кипело, кровоточило и корчилось, как яма с крысами, поедающими друг друга живьем. Вот во что обратились его чувства. Во что обратила их Изагол? В нем не могло остаться ничего хорошего или искреннего. Все разлагалось и гнило, задыхаясь от ненависти к себе. Какой же он слабый, какой жалкий. Может, в итоге он и убил богиню, но не освободился от ее власти. Этого никогда не произойдет. Если бы только Азарин его отпустила. Каждый день, пока она ждала, что он вернется к прежнему себе, он нес бремя и ее одиночество. Своей матери тоже. По крайней мере, он мог отправить ей на попечение Лазло, в надежде, что это поможет. Но он не мог отправить домой с Азарин кого-то вместо себя, чтобы стать ее мужем. Только она могла принять этот выбор, но Азарин отказывалась. Эрил Фейн сказал Лазло, что в плаче ему плохо спится. Что ж, он сильно преуменьшил. От одной мысли, чтобы закрыть глаза в городе, его кровь застывала в жилах. Даже здесь, на таком расстоянии, что город казался игрушечным, приятное мерцание далеких сфер из старого золота, он ощущал его атмосферу как щупальца, желающее затащить его обратно, и от этого его охватывала дрожь. Лучше, чтобы никто не видел его таким. Если богоубийца не может взять себя в руки, то чего ждать от остальных? Чувствуя себя самым трусливым человеком в мире, Эрил Фейн отвернулся от города, своих гостей и жены, которую не любил, потому что не мог любить, и поехал по короткой тропинке обратно в форт Мисрах. Завтра, — убеждал он себя, — завтра он вернется в плач к своему долгу и кошмарам, которые преследовали его по пятам. Каким-то образом он найдет в себе смелость закончить начатое 15 лет назад и освободить свой народ от последнего пережитка долгих мучений, даже если никогда не сможет освободиться сам. Глава 24. Бесстыдство, несчастье, Божий отпрыск. «Я же говорила, что мы умрем раньше, чем закончится одежда», — сказала Руби, и вся ее дерзкая бравада куда-то подевалась. Раньше она могла несерьезно относиться к смерти, пока та была абстрактна, но не теперь. «Никто из нас не умрет», — отрезал Феррал. «Ничего не изменилось». Все дружно на него посмотрели. «Ничего, кроме того, что богоубийца вернулся», — заметила Руби. «С умными людьми из внешнего мира», — добавила Спэрроу. «Намеренных нас уничтожить», — подытожила Минья. «Не нас», — возразил Феррал. «Они не знают, что мы здесь». «И что, по-твоему, они сделают, когда обнаружат это?» — спросила Минья. «Изобразят вежливое удивление и попросят прощения, что вторглись в наш дом?» «До этого не дойдет. Как они к нам подберутся? Они ведь не могут летать. Тут мы в безопасности», — говорил он пренебрежительно, но Сарай видела, что парень тоже взволнован. «Эти люди — чужаки. Что их пятерка знала об остальном мире и возможностях его жителей?» «Ничего». Они сидели на садовой террасе, расположенной на верхушке огромной груди Серафима, простиравшийся от плеча к плечу и открывавший вид на весь город, включая пик. Ребята беспомощно наблюдали, как вереница пятнышек спускается по склону и исчезает в городе. Сарай замерла между сливами, вцепившись в балюстраду. Ее руки дрожали. По ту сторону не было ничего, кроме пустого воздуха. Падение вниз на крыши имело бы смертельное последствие. Ей стало не по себе от такой близости к обрыву. Девушка еженощно спускалась в город с помощью своих мотыльков, но это совсем другое. У мотыльков были крылья, у нее нет. Она осторожно шагнула назад и взялась за крепкую ветку. А вот Руби безрассудно перегибалась через перила. «Как думаете, где они сейчас?» — спросила она. Затем сорвала сливу и кинула ее так далеко, как только могла. Спэрроу ахнула. Все наблюдали, как фрукт дугой падает вниз. «Руби! Что ты творишь?» — воскликнула Спэрроу. «Может, попаду в одного из них?» «Но правила!» «Правила!» — фыркнула Руби, закатывая глаза. «Думаешь, они не падают сами с деревьев?» «О, смотрите, слива!» Она сделала вид, что подбирает что-то с земли и рассматривает, а затем подняла голову вверх. «Должно быть, там кто-то есть! Убьем же их!» «Сомневаюсь, что слива выдержит такое падение», — заметил Феррал. Руби одарила его, пожалуй, самым уничижительным взглядом, который когда-либо существовал. А затем неожиданно рассмеялась, схватившись за живот и согнувшись пополам. «Сомневаюсь, что слива выдержит такое падение», — спародировала она, расхохотавшись пуще прежнего. «А как насчет меня?» Руби перекинула ногу через балюстраду, и желудок сарай ухнул вниз. «Как думаешь, я переживу такое падение?» «Вот это уж точно будет нарушением правила!» Спэрроу снова ахнула. «Прекрати!» — обозлилась сарай, отдергивая девушку назад. «Не будь дурой!» Она чувствовала, как паника пульсирует под ее кожей, и попыталась собраться. «Феррал прав. Пока еще рано беспокоиться». «Беспокоиться никогда не рано!» — встряла Минья, которая, в отличие от них всех, выглядела совершенно спокойно. Более того, она оказалась восторженной. «Беспокойство побуждает к действиям». «Каким еще действиям?» — спросила Спэрроу с дрожью в голосе. Она посмотрела на сад, на элегантные арки галереи, через которые виднелся обеденный стол, на Ари Эйла, замершего на том же месте, где оставила его Минья. Легкое дуновение ветра потревожило завесу из виноградных лоз, единственную преграду между улицей и помещением. «Нам не спрятаться, если бы мы могли просто закрыть двери». Двери цитадели ничем не походили на вырезанные вручную деревянные изделия, о которых сарай знала благодаря ее путешествиям в город. Они не распахивались и не запирались, не закрывались на замок или засов. Они вообще не считались предметами. Просто отверстия в гладком мезартиуме, по крайней мере, те, которые остались открытыми. Закрытые же тоже были не дверьми, а лишь гладкими продолжениями стены, поскольку когда цитадель была, что называется, жива, металл попросту образовывал проем, а затем плавно соединялся. «Если бы мы могли закрыть двери», — медленно напомнила ей Минья, «это значило бы, что мы можем контролировать мезартиум. В таком случае мы были бы способны на гораздо большее, чем закрыть двери». В ее тоне чувствовалась кислота. В сердце Миньи, дочери Скатиса, всегда гноилась горечь от того, что она не унаследовала его силу, единственную, которая могла бы их освободить. Дар встречался очень редко, и Корако пристально следила за детьми, пытаясь увидеть его признаки. За все годы работы старшей Эллен в яслях он проявился лишь раз, и Корако тут же забрала ребенка. Мезартиум — необычный металл. Он абсолютно непреклонен, непроницаемый, неприступный. Его нельзя порезать или проколоть. Еще никому не удавалось оставить на нем что-то больше царапины. Он не плавился. Даже самый жаркий огонь и самый сильный кузнец не смогли проделать в нем брешь. Даже пламя Руби не действовало. Тем не менее, по желанию Скатиса, металл сморщивался, колебался и преобразовывался с текучестью ртути. Твердый и прохладный, он, однако, плавился под чужой волей, и создания, за которых Скатису дали прозвище «бог монстров» вместо простого «бог металла», были во всех отношениях живыми существами. Чудищ из Мезартиума было четверо. По одному на каждый гигантский металлический блок по краям города. Разалас был его любимчиком. И хотя жители плача понимали, что монстр на самом деле был металлическим оживленным разумом Скатиса, но этот факт затерялся в их страхе. Ужас перед ним создавал его сущность, и сарай их понимала. Уже тысячу раз она встречала его в чужих снах, и даже ей было трудно поверить, что в действительности монстр не живой. Цитадель в небе тоже казалась одушевленной. В те времена любой, кто подымал голову, рисковал наткнуться на ответный взгляд ее огромных, непостижимых глаз. Вот каким был дар Скатиса. Достанься он кому-нибудь из них, и двери не составили бы проблем. Они смогли бы оживить всю цитадель и переместить ее куда захотят, хотя сарай не представляла такого места в мире, где захотели бы их видеть. «Но мы не можем, не так ли?» — сказала Спэрроу. «И бороться тоже». «Ты не можешь», — презрительно согласилась Минья, будто дар Спэрроу, кормивший их много лет, был бесполезен из-за своей неспособности к насилию. «И ты», — обратилась она к Фералу с тем же презрением, «если бы мы хотели напугать их громом и молниями, ты бы мог пригодиться». Она много лет вынуждала его научиться призывать и нацеливать молнии, но результат был плачевным. Юноша плохо контролировал свой талант, и хотя это связано с естественными характеристиками его дара, а не личными недостатками, Минья ни капли его не щадила. Дальше она перевела взгляд на сарай, и в нем читалось даже не презрение, а нечто более воинственное. Гнев, раздражение, яд. Сарай было не привыкать. Она терпела ее уколы с тех пор, как перестала слепо повиноваться всему, что приказывала Минья. «Но у нас есть костер», — сказала девочка, глядя на Руби, не столько с пренебрежением, сколько с холодным расчетом. «А что я?» — настороженно спросила та. Минья сосредоточила на ней взгляд. «Ну, полагаю, твой дар способен на большее, чем просто подогревать воду и сжигать одежду». Лазурная кожа Руби побледнела, с лица сошла последняя кровинка. «Ты предлагаешь сжигать людей?» Минья коротко хохотнула. «Ты единственная из нас пятерых, кто может быть настоящим оружием, и никогда даже не задумывалась. Я не оружие», — перебила Руби. Все веселье девочки испарилось. Когда дело касается защиты цитадели и нашей жизни, да, ты оружие, — произнесла она ледяным тоном. Порой в промелькнувшем на лице выражении можно увидеть душу человека, и в ту секунду Сарай увидела душу Руби, тоску, кроющуюся в ее основании. Еще вчера она думала о том, как дар девушки отождествлял ее характер, но Минье хотелось не этого. Руби была жаром и нестабильностью, страстью, но не жестокостью. Она хотела целовать, а не убивать. Звучит глупо, но на самом деле нет. Ей всего 15, и она чувствовала себя неистово живой. В этот миг Сарай увидела, как надежды Руби одновременно обнажились и разрушились, ощутила в них эхо собственных мечтаний. Желание быть кем-то другим. Не быть такой. «Да ладно тебе», — сказал Феррал. «Если дойдет до битвы, каковы, по-твоему, наши шансы? Богоубийца истребил Мезартим, а они были гораздо могущественнее нас». «У него присутствовал элемент неожиданности», — ответила Минья, чуть ли не скалясь. «У него было преимущество вероломства. Теперь оно у нас». Спэрроу издала тихий всхлип. Их напускное спокойствие начало давать слабину. «Нет, Минья намеренно его разрушала». «Да что с тобой не так?» — хотела спросить у нее Сарай, но знала, что не получит от этого удовольствия. Вместо этого она сказала со всей авторитетностью, на которую была способна: «Нам ничего не известно наверняка». «Феррал прав. Пока слишком рано для беспокойства. Сегодня я соберу всю возможную информацию, и завтра мы решим, нужно ли нам продолжать этот разговор. А сейчас время ужина». «Я не голодна», — покачала головой Руби. «Как и Сарай. Но она надеялась, что если они смогут вести себя нормально, то и почувствуют себя нормально. Хоть немного. Но довольно трудно чувствовать себя нормально, когда с противоположной стороны стола тебя прожигает взглядом призрак». «Минья», — начала она. Ей претило быть любезной, но девушка взяла себя в руки. «Пожалуйста, ты не могла бы отпустить Ари Эйла, чтобы мы поели в спокойствии?» Она не просила отпустить его навсегда. И так было ясно, что Минья намерена оставить его хотя бы для того, чтобы мучить Сарай. «Но раз уж ты так вежливо попросила, то, конечно», — ответила Минья столь же любезным голоском, но с оттенком насмешки. Визуально ничего не произошло, но призрак внезапно опомнился и вышел из обеденного зала. Наверное, Минье надоело играть, поскольку он не шаркал и не боролся с ней на каждом шагу, а буквально испарился, исчезнув из виду. «Спасибо», — сказала Сарай, и они пошли внутрь. Сегодня на ужин был не кимрильский суп, хотя Сарай сомневалась, что Руби осмелилась бы высказаться в его сторону. Девушка вела себя нетипично тихо, и Сарай могла представить тональность ее мыслей. Чего уж там. У нее самой в голове воцарился мрак, а ее даже не заставляли сжигать людей живьем. Феррал сказал правду. Им ни за что не выиграть в битве. Когда их найдут, ни один сценарий не подразумевал того, что они продолжат жить дальше. После ужина она решила не задерживаться в галерее и попросила Руби согреть ей воды. В каждой спальне находилась ванная комната с глубокими бассейнами из мезартиума, но вода больше не поступала по трубам, и поэтому приходилось пользоваться медными тазиками в дождевой комнате. Дождевая комната — это помещение рядом с кухней, в котором Феррал вызывал тучи. Вдоль стен расставили бочки, а в слив в полу стекала лишняя вода, перенаправляясь в сад. Кэм, призрачный лакей, рассказал, что раньше эта комната предназначалась для разделки туш, и по сливу стекала кровь, а на больших крюках на потолке висело мясо. Теперь там не осталось ни капли крови, как и в яслях или коридорах. Одним из первых приказов Миньи призракам после резни было отмыть всю кровь. Сарай перелила в тазик воду из ведра, а Руби уперлась в его бока руками и зажгла их. Только ладони, словно держала огненные шары. Медь прекрасно проводит тепло, и вскоре от воды пошел пар, и Руби ушла. Сарай опустилась в воду и начала мыть волосы мылом, приготовленным старшей Эллен из садовых трав, будто ее телу, а не сознанию, нужно было выйти из цитадели. Девушка даже нервничала, как перед знакомством с новыми людьми. «Знакомством! Ха!» Она собиралась шпионить за ними и внедряться в их разумы. Они не увидят, не ощутят ее присутствие, как всегда. В плаче она становилась призраком, свободным, невидимым, бесплотным, несущественным, как шепот. Вернувшись в комнату, Сарай надела сорочку. Глядя в зеркало, обнаружила, что разучилась видеть себя не со стороны. Она видела лишь то, что увидели бы люди. Уже не девочку, еще не женщину. Они не заметят ее одиночества, страха или смелости, не говоря уж о человечности. Для них она всего лишь бесстыдство, несчастье, Божий отпрыск. И в эту секунду ее что-то охватило. Непокорство. Взгляд прошелся по гардеробной. Мимо сорочек и жутких платьев, головных уборов, вееров и горшочков с маминой краской для лица, мимо всех зловещих атрибутов богини отчаяния. И когда Сарай вышла, младшая Эллен, которая принесла ей чай, ойкнула и чуть не уронила поднос. «Ох, Сарай, ты меня напугала!» «Это всего лишь я», — ответила девушка, хотя сама до конца себя не узнавала. Раньше у нее никогда не появлялось желания хоть в чем-то походить на мать, но сегодня она нуждалась в талике божественной свирепости. Поэтому она нарисовала черную полосу на глазах от виска до виска и хорошенько взъерошила рыжевато-коричневые волосы. Сарай повернулась к террасе, которая находилась на правой руке гигантского металлического серафима, и пошла навстречу ночи и новоприбывшим. Глава 25. Ночь и новоприбывшие. Сарай выпустила своих мотыльков в плач, и они вихрем помчались вниз. В любую другую ночь они разделялись, охватывая весь город, но не сегодня. Она хотела полностью сосредоточиться на новоприбывших. Сегодня жители плача не заплачут из-за нее. Призрак Ари Эйла сказал им, ну или был вынужден сказать, что Фаранджей собирались поселить в ратуше торговцев, где для их проживания подготовили целое крыло. Сарай никогда прежде туда не летала. В ратуше никто не жил, поэтому спящих она там не искала. Ей потребовалось несколько минут, чтобы найти нужное крыло. Место было роскошным, с большим центральным зданием, увенчанным золотым куполом, и стенами из местного медового камня, вырезанного в традиционном стиле. Плач не из тех городов, что боялись орнаментации. Столетиями резчики украшали каждую каменную поверхность узорами, мифическими созданиями и серафимами. Изящные открытые павильоны соединялись крытыми проходами к надворным пристройкам, увенчанным маленькими куполами. Там журчали фонтаны, и некогда рос большой фруктовый сад с цветами, но все завяло из-за треклятой тени. Когда-то весь город был как сад, но не теперь. В голове сарай пронеслась мимолетная мысль, что орхидейная ведьма могла бы привести его в порядок, если бы не тот факт, что ее убьют на месте. Первым делом мотыльки проверили двери террасы, большинство из которых оказались заперты и слишком хорошо изготовлены, чтобы пойти трещинками, через которые они могли бы пролезть. Пришлось залетать через дымоход. Комнаты внутри были шикарными, как и подобает для первой иностранной делегации, прошедшей дальше пика. На протяжении веков город славился по всему миру своим мастерством, и эти помещения могли бы послужить образцом. Полы из золотых и лисовых мозаик укрывали красивейшие ковры, простыни были украшены вычурной вышивкой, на стенах нарисованы фрески, на потолке виднелись резные балки, а полки полнились разнообразными удивительными предметами, и все они – произведения искусства. Но сарай пришла сюда не ради искусства. В 11 жилых комнатах она насчитала 13 спящих, одна из которых была не Фаранджи, а тизерканской воительницей Царой, свернувшейся в хрупких объятиях маленькой девушки с очень короткими пушистыми волосами. В общей сложности выходила дюжина чужаков, большинство из которых оказались затхлыми стариками. Среди них пребывала еще одна женщина. Не такая юная, не такая маленькая, и спала она рядом с коренастым мужчиной. Вот все парочки и все женщины. Остальные были мужчинами и спали в одиночестве. Чуть больше половины храпели, чуть меньше половины дурно пахли. Отличить тех, кто смыл пыль пустыни, было легко по слою коричневой пены на стенках ванны от многих недель без мытья. Те же, чьи ванны остались чистыми, просто еще не смыли с себя грязь, и сарай брезговала усаживать на них своих мотыльков. Высоко в небе ее носик сморщился, словно она сама чуяла мощное мужское зловоние. Распределив всех мотыльков по небольшому количеству комнат, она смогла подробно изучить каждого человека с нескольких точек обзора. Двое чужаков выглядели настолько похожими, что на секунду это сбило сарай с толку. Будто две группы мотыльков передавали ей одну и ту же информацию, но мужчины просто оказались близнецами. Один Фаранджи был особенно некрасив. Даже во сне на его лице с поджатыми губами застыло недовольное выражение. А другой напоминал линяющую рептилию. Кожа его шелушилась завитками мертвой кожи. Его костяшки скукожились от ожогов, как расплавленная восковая свечка, и от него пахло, как от трупа животного. От гладкокожих девушек пахло куда приятнее. На уровне пупка Цары сарай увидела Элилит, которую наносили всем девочкам плача, когда они становились женщинами. Ее татуировка изображала змею, пожирающую свой хвост, что символизировало цикл разрушения и возрождения. Она стала очень популярной после свержения богов. Старшая пара носила одинаковые золотые кольца на своих грубых мозолистых безымянных пальцах, и под ногтями мужчины, как у Спэрроу, виднелись темные полумесяцы от работы с грунтом. Грунт был и в комнате. Элегантный столик полностью заставили десятками маленьких мешков из холстины, наполненных саженцами, и сарай задумалась, как растения могли фигурировать в планах богоубийцы по завоеванию цитадели. Дюжая доля внимания сарай задержалась на одном из спящих, хоть и не по своей воле. Процесс был инстинктивным. Ее сосредоточенность кочевала от одних стражей к другим по мере необходимости. Но тут причиной послужила не необходимость. Этот чужак не казался важнее других. Он просто был красивее. Он был золотым. Сара никогда не видела такого оттенка волос. В плаче, где волосы у всех черные, даже ее рыжевато-коричневые смотрелись необычно, но его волосы были цвета солнца, достаточно длинные спереди и слегка вьющиеся, отчего так и хотелось намотать их на палец. Помимо девушки, спящей с Сарой, он был единственным молодым фаранджи, хоть и не таким юным, как Сарай. С княжеским видом, широкоплечий, он задремал на подушках с открытой книгой на голой груди. Через глаза мотыльков Сарай увидела, что на обложке изображена ложка со звездами и мифическими созданиями, но ее внимание привлекло лицо незнакомца, которое могло считаться таким же произведением искусства, как коллекция чудес в комнате. В его чертах чувствовалась такая изящность, такая идеальная форма каждого уголка и изгиба, что он казался почти нереальным, как музейный экспонат. Девушка напомнила себе, что спустилась сюда не восхищаться красотой чужака, а разузнать, кто он и какую угрозу представляет, тоже касалось всех остальных, чей скромный вид не был столь привлекательным. Она посмотрела на каждого из них и увидела просто спящих людей, таких уязвимых с их приоткрытыми ртами и длинными пальцами ног, выглядывающими из-под одеяла. За небольшим исключением они выглядели чуть ли не нелепо. Не может такого быть, чтобы они представляли смертельную угрозу. Довольно. Она ничего не узнает о гостях богоубийцы, если будет просто на них пялиться. Пора заглянуть внутрь. В 11 комнатах, где спали 13 человек, 10 мужчин и 3 женщины, одна из которых не была чужой, а посему не в счет, мотыльки, облепившие стены и кроватные столбики, встрепенулись и взлетели, пересекая небольшое расстояние и приземляясь на плоть. Никто из людей не почувствовал легких, как перышко, лапок крылатых созданий, умастившихся на их лбах и скулах, не говоря уж о планомерном вторжении музы ночных кошмаров в их разум. Невидимая, бесплотная, несущественная, как шепот Сарай, скользнула в их сны, и то, что она там обнаружила в последующие часы, доказывало, что незнакомцы были отнюдь не нелепыми. И действительно, представляли для нее смертельную угрозу. Азарин жила в апартаментах над пекарней в Ветропаде, районе, названном в честь слив падающих с деревьев богов. Она поднялась по лестнице со стороны дворика, где пекарня и прилегающая таверна поставили свои мусорные контейнеры. От них разило, но был и другой запах, связанный с Ветропадом. Запах брожения. Сливы падали беспрестанно, словно деревья заколдовали, и теперь они никогда не умрут. Азарин ненавидела сливы. Она вставила ключ в замок, открыла дверь и прошла внутрь. Двухгодичный слой пыли окутал все вокруг. Одеяло заплесневели, ящики пустовали. Ее мама или сестры позаботились бы о доме, но пригласи их она, и неприятного разговора не избежать. Собственно, поэтому она и жила в одиночестве, хотя могла переехать к любой из них или даже выйти замуж и завести семью, пока не стало слишком поздно. «Я уже замужем», — говорила она. «И что им на это ответить?» В каком-то смысле это правда. Даже если муж освободил ее от клятвы, данной 18 лет назад, когда она была еще юной девушкой. На то время ей исполнилось 16, а Эрил Фейну всего 17. Каким же он был красавцем! Они были слишком молоды для брака, но это их не остановило. В тени Мезартима каждая минута казалась бесценной, и они просто не могли больше ждать. О, эти воспоминания! Они поднимались из-под обломков, быстрые и достаточно острые, чтобы заколоть ее. Воспоминания о том, как Азарин хотела его так сильно, что не представляла без него ночей, а вскоре, наконец, и не пришлось. Их брачная ночь. Какими юными и нежными они были, какими нетерпеливыми, неутомимыми и пылкими. 5 ночей. Вот и все, что у них было. 5 ночей 18 лет назад. Вот и весь ее брак. И то, что случилось после. Азарин уронила вещи на пол и осмотрелась. Маленькие, душные и тихие. Ее комнаты разительно отличались от Эль-Муталет. Здесь была гостиная, спальня и небольшая кухня с туалетной комнатой. После того, как Азарин обустроила фаранджей в ратуше, она зашла в гости к сестре, чтобы повидаться с семьей и поужинать. Она нуждалась в душе, но это может подождать до утра. Женщина направилась прямиком к кровати, где 18 лет назад провела 5 нетерпеливых, неутомимых, пылких ночей со своим прекрасным юным мужем, прежде чем боги забрали его. Тишина давила со всех сторон. Азарин представила, что чувствует тень, вес и давление цитадели над собой. Это был вес и давление всего, что в ней произошло, и всего, что не произошло из-за нее. Она не переодевалась, просто сняла ботинки и потянулась к рюкзаку, в маленький кармашек, вшитый специально для хранения ее самого заветного имущества, кольца из потускневшего серебра. Азарин надела его, как всегда делала по ночам, положила ладони под щеку и стала ждать, когда сон примет ее в свои объятия. В миле, или где-то около того, на улице, выложенной лазуритом, прямо как в детских сказках старого злобного монаха, в доме куда менее роскошном, чем ратуша торговцев, и куда более уютным, чем апартаменты Азарин, Лазло только готовился ко сну. Через час уже взойдет солнце. Он не собирался так засиживаться. Но что он мог поделать? Он же здесь. Есть только один способ отпраздновать конец такого путешествия, сказала ему хозяйка, когда познакомилась с ним в ратуше торговцев и забрала к себе домой. Это едой, ванной, кроватью. И все это в любой очередности, какую предпочтешь. Женщину звали Сухейла. Ее белые волосы были короткими, как у мужчины, а лицо представляло собой идеальный образец того, что можно быть красивым, не будучи красивым. Она излучала доброту и такую же жизненную энергию, как Эрил Фейн, но без тени, нависшей над ним с приближением к плачу. В ней чувствовалась серьезность, но не мрачная и не скучная. В уголках ее глаз образовались такие же морщинки от смеха, как у сына, только более глубокие. Женщина была низенькой и подвижной, одетой в красочную расшитую тунику, украшенную кисточками и собранную широким узорным поясом. Диски из кованого золота на ее висках соединялись тонкими цепочками на лбу. «Вы здесь очень желанный гость, молодой человек», — сказала она с такой сердечной искренностью, что Лазло почувствовал себя так, будто вернулся домой. «Дом он об этом знал не больше, чем о матерях. До сегодняшнего дня у него никогда не было дома. Что же насчет его предпочтений? Это тоже было в новинку. «Бери, что дают, и будь благодарен». Как только этот посыл действительно укореняется, воображать, что твои предпочтения могут волновать других людей, кажется тщеславным. «В любом порядке, который кажется логичным», — ответил он, хотя прозвучало это больше как вопрос. «К черту логику! Можешь поесть в ванной, если хочешь. Ты это заслужил». У Лазло никогда не было ванной, в которой ему хотелось бы засиживаться. Купание в монастыре — это дрожь в тазике с колодезной водой, а в библиотеке быстрый, чуть теплый душ. И все же он понимал, что его грязь — непростительный изъян, и посему решил первым делом помыться. Так в возрасте 20 лет он познал несравненное удовольствие от погружения в горячую воду. Кто бы мог подумать? Тем не менее, от ужина в ванной он отказался, как и задерживаться в ней дольше, чем требовалось, чтобы помыться. Уж слишком ему хотелось продолжить разговор с Сухейлой. По дороге из ратуши она успела присоединиться к его довольно короткому списку фаворитов наряду с Эрил Фейном, Каликстой, Рузой и старым мастером Гироккином. Но когда Лазло увидел, сколько еды ему наготовили, на поверхность поднялось его укоренившееся отречение. Женщина поставила на стол тарелки с маленькими жареными птичками, пирожными, сверкающими медом, кусочками мяса в ароматном соусе и свернувшимися ракообразными, насаженными на палочки. Там был салат из зерен и еще один из зелени, блюдце с фруктами, полдюжины маленьких мисочек с разными пастами и еще полдюжины со специями, а калач оказался слишком крупным для стола. Поэтому его повесили на крюк, приделанный специально для этой цели, чтобы человек мог просто потянуться и оторвать кусочек хлеба. Еще Лазло подчивали конфетами, пряностями, чаем, вином и всего этого было слишком много. «Простите, что доставил вам столько хлопот», — сказал он, чем заработал строгий взгляд. «Гости не хлопоты», — отрезала Сухейла. «Они благословение. Вот когда тебе некому готовить, это грустно. Но худой юноша из Эль-Муталет, которому явно не помешало бы поправиться, это удовольствие». Что еще он мог сделать, кроме как сказать «спасибо» и приступить к ужину? Боже милостивый! Он никогда не пробовал такой вкусной еды, а еще никогда так не наедался, никогда так долго не засиживался за столом, никогда столько не говорил и не чувствовал себя так комфортно с чужим человеком. Его знакомство с миром домов и матерей прошло чрезвычайно успешно, и хотя после первой прогулки по городу мечты Лазло думал, что теперь уже никогда не устанет, на самом деле он чувствовал себя изнеможенным, чего Сухейла не могла не заметить. «Пойдем», — позвала она, — «я слишком долго тебя задерживала». Ранее, этим вечером, он оставил свой дорожный рюкзак у двери. «Нет-нет, давайте я», — поспешил вмешаться Лазло, когда женщина наклонилась, чтобы поднять его. «Чепуха!» — фыркнула она. И за эту долю секунды он успел увидеть, что у нее нет правой руки, только гладкое сужающееся запястье, хотя это нисколько не мешало ей поднять рюкзак и закинуть его на плечо. Лазло задумался. Как же он мог не заметить этого раньше? Сухейла показала ему на одну из зеленых дверей во дворе. «Это комната моего сына», — сказала она, предлагая ему войти. «О, Но разве он не захочет в ней жить? Сомневаюсь. В голосе женщины слышалась грусть. Скажи, как ему спалось там? Она туманно махнула рукой на запад, подразумевая, как предположил Лазло, весь остальной мир. Не знаю, озадаченно ответил он. Нормально. Какой неадекватный ответ для обеспокоенной матери. Нормально. Но откуда ему знать? Ему и в голову не приходило, что у Эрил Фейна могут быть слабые места. Лазло вдруг осознал, что все это время смотрел на богоубийцу как на героя, а не как человека. Но герои, кем бы они ни были, тоже люди. И такие же жертвы человеческих проблем, как все остальные. «Это хорошо», — кивнула Сухейла. «Возможно, вдали, отсюда ему стало лучше». «Лучше?» — спросил Лазло, вспомнив, как Эрил Фейн отвел взгляд, когда признался, что плохо спит в плаче. «О, его мучают кошмары!» — Сухейла отмахнулась и подняла руку к щеке Лазло. «Я очень рада твоему прибытию, мой мальчик. Сладких снов!» Мотыльки вылетели из дымоходов ратуши торговцев. До рассвета оставался час. Жители города постепенно пробуждались от сна. Пекари уже приступили к работе. На рыночную площадь тихо выкатывались тележки со свежими продуктами. Сарай не планировала надолго задерживаться во снах чужаков, но в них обнаружился такой чужеземный мир, полный видений, не поддающихся описанию, что она почти не заметила, как пролетело время. Океан, необъятный простор, левиафаны размером с замки, привязанные к понтонам, чтобы не сбежали на глубину, шахты со светящимися камнями, напоминающими закопанный солнечный свет, башни, похожие на бивни, мужчины с волками на поводках, охраняющие ослепительные синие поля. Подобные образы говорили о мире за пределами ее понимания, о странностях на странностях, таких же неотличимых от буйных капризов воображения, как снежинки от корзины с кружевом, и среди них крылись разбросанные ответы, которых она искала. Кто эти незнакомцы и какую угрозу они собой представляют? Что касается первого, они были мужчинами и женщинами, ведомыми идеями и одаренными интеллектом с редкими навыками. У одних были семьи, у других нет. Некоторые были добрыми, а некоторые нет. Сарай никак не могла узнать их за одну ночь. У нее создалось впечатление не более. Но что же касается второго вопроса, Сарай не могла оправиться от видений взрывов и различных механизмов, невероятно высоких башен и девушек, покоряющих их, магнитов, пил и мостов, колб с удивительными химическими веществами, и летательных аппаратов. «Они ведь не могут летать», — сказал Феррал, но, похоже, ошибся. Когда Сарай впервые увидела такой аппарат во сне одной из женщин Фаранжи, то отмахнулась от него, как от фантазии. Сны часто полнятся полетами. Это ее не обеспокоило. Но когда она увидела тот же аппарат во сне мужа, пришлось присмотреться. Непонятная машина была обтекаемой, простой в исполнении и слишком подробной, чтобы случайно появиться в мечтах двух людей, и не важно, что они лежали в обнимку. Сны не могли перекочевать от одного спящего к другому. Было еще кое-что, убедившее Сарай. Она жила в небесах, знала мир сверху, как не могли знать люди. Большинство снов о полете выглядели неправдоподобно. Отражение заходящего солнца на верхушках облаков, приливы и отливы потоков ветра, вид мира с высоты птичьего полета. Но эта пара с мозолистыми руками знала, каково это. Сомнений быть не могло. Они побывали в небе. А посему, как долго им осталось, прежде чем летающие машины подымутся в воздух, доставляя захватчиков на садовую террасу и плоскую ладонь Серафима, где прямо сейчас стояла сарай? «Завтра мы решим, нужно ли нам продолжать этот разговор», сказала она остальным прошлым вечером, пока Минья запугивала их своими страстными речами о борьбе. «Что ж, им нужно его продолжить и как можно быстрее, хотя вряд ли это принесет какую-то пользу». Сарай затошнило. Наверху, в цитадели, она вновь принялась неустанно ходить взад-вперед. Ее глаза оставались распахнутыми, но окружающий мир размывался. Рядом никого не было, но девушка понимала, что остальные ждут ее. Если они и сумели поспать, то встанут пораньше, чтобы поговорить и выслушать ее рассказ, как только вернутся мотыльки. Вдруг они прямо сейчас стоят по другую сторону ее шторки. Оставалось надеяться, что они подождут, пока она не будет готова. Сарай подумывала призвать своих мотыльков обратно. Восточный горизонт уже начал бледнеть, а они умрут с первыми проблесками солнца. Но у нее осталось еще одно незаконченное дело. Она откладывала его всю ночь. Пора нанести визит богоубийце.